47. Не окажете ли вы мне честь потанцевать со мной? Ролана. «Почему они все так смотрят?» — спросила я под учащённый грохот своего сердца, на трясущихся ногах, неспешно поднимаясь по мраморной лестнице. «У меня что-то не так с прической? Может, с платьем что-то не то?» Мне и без того было нелегко, когда спустилась с подножки экипажа, попадая под прицелы многочисленных глаз знатных дам и господ. Едва справлялась с тем, чтобы идти дальше, а не позорно развернуться и рвануть к душной кабинке, прося кучера увести меня обратно. «Спокойно», — тихо прошелестела Инесса, шагая чуть позади, ведь слуги не имели права идти наравне со своими хозяевами. «Просто они очарованы твоей красотой. Посмотри на них и на себя, ты прекрасна». Из моей груди вырвался истеричный смешок, но это была лишь временная слабость, которую я тут же задушила, беря себя в руки и принимая невозмутимое выражение лица. Я с достоинством переживу этот бал и вынесу все, что для меня подготовили боги. Самовнушение помогло, но лишь самую малость. Мое напускное спокойствие стоило почти всех сил. С каждой секундой становилось все хуже, потому что стоило пройти мимо очередной леди или лорда, как за спиной тут же слышались обсуждаемые шепотки, которые я с самого детства не выносила. «Терпи, ты справишься», — повторяла себе словно мантру. Широкое крыльцо осталось за спиной, демонстрируя холл замка с двумя витыми лестницами, украшенными цветами. Я, немного приподняв юбку, неспешно начала подниматься по ступеням с ковровой дорожкой. Все отчетливее слыша льющуюся с верхнего этажа музыку. «Вы все помните, госпожа?» — спросила Инесса, немного приблизившись ко мне. «Вроде да», — ответила ей тихо, но от страха могла что-то и позабыть. Шаг. Второй. За ним еще один. Волнение накатывало волнами, и я уже начинала проклинать этот чертов бал, как и всех тех, что так бессовестно глазели на меня, разглядывая с ног до головы. Знали бы они, какого я была о них мнения. Жалко только, что высказать его им не могла. Поэтому оставалось смиренно терпеть и делать вид, что их присутствие мне абсолютно безразлично. Хотя это было далеко не так. Они жутко злили меня, действовали на нервы и истощали мое терпение, которого и без того осталось сущие крохи. «Я с тобой», — тихо шепнула Инесса, делая вид, что поправляет мою прическу, когда я остановилась перед двустворчатыми массивными дверями, за которыми-то и происходило сие торжество. «Главное, держи лицо», — наставляла она меня. Решительно кивнув, я, дождавшись, когда слуги распахнут двери, занесла ногу для шага, переступая порог. От количества знатных дам и господ мне стало еще больше не по себе, как и от их пристального оценивающего внимания. Лорды бессовестно скользили взглядами по моей шее, открытым плечам и декольте, а дамы недовольно щурились или поджимали губы, кривя напудренные физиономии. Серпентарий во всей своей красе. Собирая остатки самообладания в кулак, я чуть повыше приподняла подбородок, скользя равнодушным взглядом по толпе знатных лицемеров, надеясь отыскать среди них того, к кому рвались мои мысли, сердце и душа. «Направо», — шепнула мне Несс. Я незамедлительно сместила взгляд, чувствуя, как учащается пульс и дыхание. «Лемар», — он не сводил с меня глаз, смотря так волнующе, что мурашки побежали по коже. Хотелось улыбнуться ему, помахать рукой, но это было бы проявление плебейских привычек. Пусть они и жили во мне, но все же я понимала, что их ни в коем случае нельзя демонстрировать собравшемуся светскому обществу. «Спокойнее», — внушала себе, не имея возможности оторвать взгляды от сына герцога, который сегодня был просто сногсшибательно красив. «Отведи глаза», — пыталась вразумить себя, но на деле выходило плохо, ведь мы с Лемаром так и продолжали смотреть друг на друга. «Ролана», — вопило сознание. «Прекрати на него пялиться». И тут, словно на мое спасение, по бальной зале пронесся громкий мужской голос. «Поприветствуем короля. Его Величество, Арнар Теймирен». Музыка стихла, как и все присутствующие, мгновенно устремившие взгляды в сторону трона, величественно расположившегося на небольшом возвышении. Сбоку от него в стене образовался проход, из которого вышли два стража, а за ними статный мужчина в мантии и короне. Величавая поступь, ровная спина, крепкое телосложение, мудрый взгляд и легкая седина на висках. Он держал власть в своих руках, но мне почему-то показалось, что он не рад ей. Его Величество проследовал к трону, усаживаясь на него. Секунда. Он подал знак рукой, и все придворные лорды согнулись в поклоне. А барышни присели в глубоком реверансе, не спеша распрямлять спину. Наше проявление уважения продлилось не больше 3 секунд, так как слуха коснулись первые аккорды музыки. Это говорило о том, что король подал знак о начале бала. И можно уже выпрямляться, как и поднимать взгляд. «Ты можешь подойти к Уин с Оуэном и поздороваться, но не более», напоминая, шепнула мне Инесса. Мне безумно этого хотелось. Тем более кожа до сих пор горела от взглядов Лемара. Вот только проблема заключалась в том, что я потеряла леди Сильвию и ее внука из виду. На месте, где они стояли ранее, их теперь не наблюдалось. С диким волнением пыталась отыскать их среди многочисленной толпы, так как все гости стянулись в бальную залу после прихода короля. Но не выходило. Леди и лорд Уин Соун будто сквозь землю провалились. «Какая очаровательная барышня!» раздалось за моей спиной, вынуждая обернуться и увидеть кудрявого мужчину лет 30. Его прическа, оценивающий взгляд и нахальная улыбка вызывали негодование и отвращение. Он смотрел вызывающе, то и дело пялись на мое декольте. «Глаза не сломай. Могу я узнать ваше имя?» Продолжал скалиться аристократ. Только открыла рот, чтобы послать его куда подальше, но вовремя прикусила язык, хаотично подбирая более-менее дозволенный ответ. «Ролана Мейлин», — произнесла я равнодушно, ощущая омерзительно липкие щупальца на коже, возникшие от его присутствия. «Ах, юная графиня!» Улыбка кудрявого стала еще шире, а по бальной зале прокатились аккорды первого танца. «Барон Римейвен», — небрежно склонил голову мужчина, показывая всем своим видом, что меня он и близко равной себе не считает. «Позвольте пригласить вас на танец». Он протянул руку, смотря нагло и самоуверенно. И только я открыла рот, чтобы отказать, уже неважно, какими именно словами, потому что присутствие этого мужчины вызывало у меня опасную для моей репутации дурноту. Как сбоку раздался голос, от которого сердце едва не пробило грудную клетку. «Смею огорчить вас, барон Римейвен». Лемар под многочисленные ахи и вздохи знати оттеснил его, окинув небрежным взглядом, а затем устремляя свое внимание на меня. Но леди Мейлин уже пообещала этот танец мне. Секунда, и передо мной возникла его распахнутая ладонь. «Ваше сиятельство». Насыщенно карие глаза сына герцога улыбались, пока оторопевший барон не мог поверить в увиденное, собственно, как и все присутствующие. «Не окажете ли вы мне честь потанцевать со мной?»